Глава 15. Она сдала первый тест. В легкую. 24 задания и все без единой ошибки. Женева Сеттл знала это точно. А письменное задание сделала на 7 страницах, хотя требовалось только 4. Она взахлеб рассказывала детективу Беллу, как хорошо справилась, а он только кивал. Делал вид, что слушает, а на самом деле следил за окружающей обстановкой. Во всяком случае, с его лица не сходила улыбка, и Женева не очень возражала против такого притворства. Как ни странно, ей было приятно вот так чесать языком о том, какую уловку учитель вернул в письменное задание, как Линнет Томпсинг пробормотала. Господи, когда поняла, что выучила не ту тему. Вряд ли ее болтовня была бы интересна кому-нибудь, кроме Киш. Теперь предстояло справиться с текстом по алгебре. Не самый любимый предмет, но материалом она владела, готовилась основательно, и уравнение щелкало без труда. «Подруга?» — Ликиша пристроилась рядом. «Вот черт!» — она округлила глаза. «Тебя чуть не пришлепнули, а тебе и заботы нет. Хватит жвачкой щелкать!» — бьет как кнутом. Но Киш пропустила замечание мимо ушей. «У тебя уже высший балл. Нафига тебе эти тесты?» «Без этих тестов не было бы и высшего балла». Киш с неодобрением посмотрела на мистера Белла. «А вам, если хотите знать, сейчас надо искать того мудака, который чуть не пришил мою подругу». «Этим много кто уже занимается». «Много — это сколько? И где они этим занимаются?» «Киш!» — шепнула подруге Женева. Мистер Белл только улыбнулся. «Да много кто! Щелк, щелк!» «Ну, как сдала мировую цивилизацию?» — спросила Женева. «Нет в мире никакой цивилизации. Мир — это полная жопа». «Ты ведь не прогуляла?» «Я же дала тебе слово». «Все пучком, подруга, я постаралась. Думаю, сдала она удовлетворительно. Может быть, даже на хорошо». Они дошли до пересечения коридоров, и Лакиша повернула налево. «Ладно, увидимся. Звякни мне вечерком». «Договорились». Глядя, как ее подруга рассекает по коридору, Женева мысленно усмехнулась. Внешне Киш ничем не отличалась от остальных сестренок. Те же броские прикиды, убийственные ногти, тугие косички, дешевая бижутерия. Хотя была не прочь поколбаситься под музыку. Могла запросто кинуться в драку, не пасовала перед крутыми девчонками и носила с собой нож. Изредка выступала в роли диджея на школьных дискотеках. И даже в некоторых клубах, где вышибалы на входе предпочитали сквозь пальцы смотреть на ее возраст. Однако образ девчонки из гетто был только маской. Если внимательно прислушаться к Киш, то сказать, что уличный сленг для нее родной, было уже нельзя. В этом она походила на чернокожих эстрадных артистов, которые умело копируют гарлемский диалект, но заваливаются на грамматике. И вот еще. Девчонки из местных тусовок часто хвалились, что таскают товары из магазина. Киш никогда этим не занималась. Может, стащила разок лад для ногтей и упаковочку косичек, и все. Даже не покупала с рук бижутерию, если не была уверена, что ее не сняли с какого-нибудь туриста. А замечая в подъезде подозрительных типов в дни, когда разносят социальные выплаты или пенсии, не задумываясь, доставала мобильник и звонила в 911. На жизнь Киш зарабатывала сама. Дома делала на продажу косички, 4 дня в неделю дежурила за стойкой в ресторане, тоже в Манхэттене, но в паре миль южнее Гарлема, чтобы не наткнуться на знакомых из своего района, что могло бросить тень на ее репутацию диджей-дивы со 124-й улицы. Заработанными деньгами распоряжалась бережно, часть откладывала на нужды семьи. Был еще один аспект, по которому Киш не походила на своих гарлемских сверстников. Они с Женевой заключили негласное соглашение, так называемый «союз одиноких сестер». В том смысле, что никакого секса. Конечно, подурачиться, пофлиртовать — это можно. Но, как выразилась одна из подруг Женевы, «парням в мои трусики ход закрыт». Девушки строго держались пакта, хотя почти все их сверстницы в школе Лэнгстона Хьюза уже пару лет спали с парнями. В Гарлеме девушки делились на две категории, а определяющей разницей служила детская коляска. Одни, прогуливаясь по улицам, толкали ее перед собой, у других ее не было. И неважно, читаешь ты то Зака Шанге или Сильвию Плат, а то и вовсе читать не умеешь. Носишь модную оранжевую майку и наращенные косички или белую блузку с плессированной юбочкой. Если ты обзавелась коляской с младенцем, считай, что села на поезд, идущий в другом направлении. Конечно, ребенок не обязательно означал конец учебы или карьеры, но все-таки скорее да, чем нет. Колясочницам вряд ли приходилось рассчитывать на светлое будущее. Женева поставила себе четкую цель – при первой возможности вырваться из Гарлема, получить степень в Бостоне или Нью-Хейвене и дальше куда-нибудь в Англию, Италию, Францию. Все, что могло расстроить эти планы, та же беременность, например, было попросту неприемлемо. Лакиша страстью к высшему образованию не пылала, но амбиции у нее тоже имелись. Она собиралась окончить какой-нибудь бизнес-колледж и взять Гарлем штурмом, прочно обосноваться в нью-йоркских деловых кругах. Именно эти общие взгляды и делали двух, казалось бы, столь разных девушек подругами. Но, как обычно бывает в подобных случаях, четкое определение тому, что их связывало, подобрать было сложно. Как однажды сказала Киш, «Да фигня все это, подруга! Главный результат!» Верно подмечено. Дойдя с Женевой до кабинета математики, детектив Белл встал у стены рядом с дверью. «Я постою здесь. Когда кончится тест, жди в кабинете, а я подгоню машину к главному выходу». Женева кивнула, затем, потоптавшись на месте, снова повернулась к нему. «Я хотела кое-что сказать, детектив». «Что именно?» «Я знаю. Меня иногда бывает трудно переубедить. Упертая, как выразились бы некоторые. Хотя чаще меня называют просто занудой. И все же хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете ради меня». «Такая уж у меня работа, мисс. Кроме того, половина из тех, кого мне приходится защищать, не стоит и того, что у них под ногами. А достойного человека оберегать вдвойне приятно. Желаю удачи на все 24 задания». Женева удивленно моргнула. «Вы слушали, что я рассказывала? А мне казалось, вы все пропускаете мимо ушей». «Конечно, я слушал, просто одновременно отслеживал обстановку. Хотя, признаться, два дела сразу — это для меня потолок. Ну, удачи. Я буду за дверью. Я обязательно верну деньги за обед. А я повторю, что обед за счет городской казны. Только деньги вы отдали свои, а чек не взяли. А вы, барышня, к тому же весьма наблюдательны». В классе Женева увидела Кевина Чини, который стоял у дальней стены в компании друзей. Заметив ее, он просиял улыбкой и зашагал к ней. Все до единой девчонки следили за ним, не отрывая глаз. А когда поняли, куда он направляется, на их лицах отразилось недоумение, сменившееся потрясением. «Что? В голове не укладывается?» так-то?» Женева опустила глаза, чувствуя, как горят щеки. «Привет, подруга!» Кевин подошел совсем близко. Она ощутила запах его лосьона. «Что, интересно, за бренд?» «Можно будет узнать, когда у него день рождения, и подарить ему такое». «Привет!» Голос дрожал, она откашлялась и повторила. «Привет!» Ее триумф перед классом состоялся, и такое вряд ли забудется. Но сейчас она снова могла думать лишь об одном. Нельзя допустить, чтобы он из-за нее пострадал. Надо ему сказать, что быть рядом с ней сейчас опасно. Шутки в сторону. «Ну, давай же, объясни, что ты за него беспокоишься». Однако, прежде чем она успела открыть рот, Кевин сказал: «Давай отойдем вон туда». Он кивнул на дальний угол комнаты. «У меня кое-что для тебя есть». «Для меня?» Глубокий вздох, и она пошла следом. «Вот, держи, подарок». Кевин сунул ей в руку какой-то предмет из черной пластмассы. «Что это? Мобильник? Пейджер?» Но в школу такие вещи приносить было запрещено. И все же сердце отчаянно колотилось. Она гадала, что такой подарок мог означать. Может, чтобы вызвать его в случае нападения? Или чтобы он сам мог ее найти? «Клево», — сказала она, разглядывая предмет у себя в руках. Теперь она поняла, что это не телефон и не пейджер, а одна из тех штуковин-органайзеров вроде наладонника. Там все. Игрушки, интернет, электронная почта. Соединение беспроводное. «Спасибо. Только, Кевин, похоже, эта вещь дорогая. Даже не знаю». «Не бери в голову, отработаешь». Женева подняла на него глаза. «Как это отработаю?» «Короче, ничего сложного. Мы с кентами уже все опробовали. У меня точно такой же». Он похлопал по карману рубахи. «И между ними установлена связь. Главное, помни, лучше держать его между ног под юбкой. Так будет удобнее. Учителя под юбками проверять не станут. За такое можно в суд угодить. Дальше, значит, жмешь единицу, потом нажимаешь пробел и набираешь номер ответа. Сечешь?» «Номер ответа?» «Слушай, дальше самое важное. Надо нажать эту кнопочку, чтобы отправить сообщение мне. Видишь, на ней есть значок антенны. Если не нажать, сообщение не уйдет. Дальше жмешь двойку, набираешь ответ». «Я не понимаю». Кевин рассмеялся, удивляясь ее наивности. «А ты как думала? У нас с тобой договор. Я прикрываю твою задницу на улице, а ты мою в классе». И вдруг словно ей дали пощечину. Она все поняла и впилась в него взглядом. «Так ты собираешься жульничать?» У Кевина помрачнело лицо. «Хорош всякую чушь молоть, тем более вслух». Он огляделся. «Ты просто шутишь, да?» «Шучу?» «Нет, подруга, ты мне поможешь». Не вопрос, приказ. Ей вдруг показалось, что она вот-вот задохнется или ее стошнит. «Не надо». Она протянула органайзер. «Да что с тобой такое? Ты не первая, кто будет мне помогать?» «Алисия», — шепотом произнесла Женева, медленно качая головой. Ей вспомнилась девушка, с которой они вместе ходили на алгебру. Алисия Гудвин, очень умная, в математике настоящий ас. Недавно вся ее семья переехала в Джерси. С Кевином они были не разлей вода. Так вот, значит, в чем дело. Лишившись напарницы, Кевин начал искать ей замену и остановил выбор на Женеве, которая училась лучше своей предшественницы, но была далеко не такая красотка. Внутри заклокотали обида и злость. Даже утреннее нападение в музее не вызывало такого негодования. По крайней мере, тот человек в маске не притворялся ее другом. Иуда. Иметь целый табун подружек, которые скидывают тебе правильные ответы. «Какой бы у тебя был без них средний балл?» — гневно сказала Женева. «Я не тупица какой-нибудь». «Ясно?» — зло прошептал Кевин. «Просто мне не обязательно учить всю эту хрень. Мой талант — игра в мяч. И мне этого на жизнь хватит. Для всех лучше, если я буду тренироваться, а не голову себе забивать». «Для всех». Женева извительно усмехнулась. «Значит, вот откуда твои оценки. Ты их крадешь?» «То же самое, что срывать золотые цепочки у туристов на Таймс-сквер». «Эй, подруга, следи за базаром!» — угрожающе прошипел он. «Не буду я тебе помогать», — пробормотала Женева. Кевин улыбнулся и посмотрел на нее из-под опущенных век. «Да за мной не заржавеет, подруга. Можешь приходить ко мне, когда захочешь. Отдеру по высшему классу. Могу даже и полизать. Сечешь? Я в этом плане себе цену знаю. Не пожалеешь». «Убирайся к черту!» — выкрикнула она. Все, кто был рядом, теперь обернулись на них. «Слушай меня!» — прорычал Кевин, больно схватив ее за руку. «У тебя задница, как у десятилетней сыкухи, а выпендрежа, как у какой-нибудь белой принцессы. Думаешь, ты лучше других? Да такой лохушки, как ты, и выбирать-то не из кого. Где ты лучше меня найдешь?» От такого оскорбления у Женевы на секунду перехватило дыхание. «Какой же ты мерзкий!» «Ладно, подруга, понятно. Пусть ты фригидная, такое тоже бывает. Тогда я тебе заплачу. Сколько надо? 100, 2. Бабки у меня есть. Давай, скажи свою цену. Я должен сдать этот тест». «Тогда самоучи», — огрызнулась она, швырнув ему органайзер. Кевин поймал его одной рукой, а другой дернул ее к себе. «Кевин?» — раздался строгий мужской голос. «Зараза!» — раздраженно прошипел он, на секунду зажмурился, потом выпустил ее руку. Подошел мистер Абрамс, учитель алгебры, и забрал у Кевина органайзер. «Что это такое?» «Он хотел, чтобы я помогла ему жульничать», — сказала Женева. «Да она попросту долбанутая! Это ее штука! Она...» «Значит так. Сейчас мы с тобой идем ко мне в кабинет», — прервал его мистер Абрамс. Кевин сверлил ее ледяным взглядом. Она отвечала ему тем же. «Женева, с тобой все в порядке?» — спросил учитель. Она потерла руку в том месте, где Кевин ее схватил. Затем кивнула. «Да». «Только можно мне на пару минут в туалет?» «Конечно, сходи», — мистер Абрамс повернулся к затихшему классу. «Перед началом теста будет 10 минут на повторение». Затем он вывел Кевина через заднюю дверь в коридор. В классе немедленно застрекотали разговоры, словно кто-то резко включил на телевизоре звук. Немного подождав, Женева тоже покинула кабинет. Оказавшись за дверью, она посмотрела в сторону мистера Белла, который стоял, скрестив руки на груди, у передней двери. Ее он не видел. Сделав пару шагов, Женева затерялась в толпе спешащих по классам учеников. Однако направилась она не в туалет, а к выходу на школьный двор, где сейчас не было ни души. Распахивая двери, Женева думала, что никому не позволит увидеть себя в слезах. Это она. И всего в какой-то сотне футов, не больше. Сердце у Джакса ёкнуло, когда он увидел Женеву Сеттл на школьном дворе. Король граффити почти час стоял у выхода из переулка на другой стороне улицы, но на такую удачу даже и не рассчитывал. Девушка была совершенно одна. Джакс огляделся по сторонам. Перед школой была припаркована неприметная полицейская тачка, в которой сидел один коп. Но от машины до девушки достаточно далеко. Да и коп смотрел в противоположную сторону. А если бы даже обернулся, то все равно не смог бы ее увидеть. Все гораздо проще, чем он думал. «Тогда нечего здесь стоять, шевели задницы». Джакс вытащил из кармана черную косынку и натянул ее на голову, прикрыв короткие волосы. Затем осторожно вышел из укрытия, на минуту задержался у старенького фургона, чтобы получше оглядеть школьную площадку. Она сильно напоминала ему тюремный двор, конечно, без ограждений с колючей проволоки и сторожевых вышек. Он решил, что перейдет улицу здесь, под прикрытием тягача с длинным прицепом, который стоял у обочины с незаглушенным двигателем. Так он успеет подобраться к ней на расстояние 25 футов, прежде чем она или коп его заметят. А этого более чем достаточно. После всего, что с ней случилось, она, конечно, будет напугана, и если заметит его, то, скорее всего, бросится убегать, зовя на помощь. «Не торопись». Аккуратно. Но действовать надо сейчас. Другой же такой возможности не представится. Джакс направился к девушке, осторожно ступая хромой ногой, чтобы не выдать своего приближения шелестом палых листьев.